Это до смешного просто. Я не стал бы впутываться во что-нибудь подобное, если бы не был уверен. Я должен блюсти свою репутацию. У меня тоже есть репутация. Вспомнила Трейси с горечью. Репутация, которую не надо защищать. Если вдруг пропадет хоть кусочек чего-нибудь драгоценного, меня будут обвинять, пока не докажут мою невиновность. Трейси старалась довести себя до исступления, старалась заставить себя быть готовой к преступлению, но ничего не действовало. Когда она приблизилась к морскому утесу, у нее сдали нервы. Трейси дважды чуть не попала в автомобильную катастрофу. «Может быть, полиция заберет меня за нарушение правил?» — с надеждой подумала она. «Я скажу мистеру Моргану, что мне помешали». Но полицейской машины не было видно. «Конечно», — отметила Трейси с отвращением, — «их никогда нет поблизости, когда в них самая большая нужда». Она продолжала путь к Лонг-Айленду, следуя маршрутам, указанным Конрадом Морганом. «Дом окружен водой. Называется Эмберс. Это старый викторианский особняк. Вы не пройдете мимо». «Хоть бы я проехала мимо», — подумала Трейси. Но вот и он. Контур дома вырисовывался в темноте, как сказочный замок людоеда. Издали дом казался пустынным. Как только слуги посмели уйти из него на уикенд? С негодованием подумала Трейси. Их всех нужно уволить. В аллее ивовых деревьев она спрятала машину и, выключив мотор, прислушалась к ночным звукам. Ничто не нарушало тишину. Дом стоял в глубине от главной дороги. В это вечернее время движения на дороге не было. «Имение заграживают деревья, моя дорогая, а ближайший сосед в нескольких акрах от дома, поэтому не беспокойтесь о том, что вас могут увидеть. Патрульная машина осуществляет контроль в 10 вечера», и потом в 2 часа ночи. К 2 часам вы будете уже далеко. Трейси посмотрела на часы. 11. Значит, первый патруль проехал. У нее в запасе было еще 3 часа до прибытия следующего. Или 3 минуты, чтобы повернуть машину и вернуться в Нью-Йорк, и забыть об этом безумии. Но вернуться к чему? Забудьте о работе с компьютером. Они не наймут человека с судимостью. $25 000 за час или 2 работы. Если у вас есть сомнения, она действительно ужасная женщина. Что я делаю? Подумала Трейси. Я же не грабительница, а чертова дилетантка, которая находится на грани нервного срыва. Если бы у меня был хоть грамм мозгов, я бы уехала отсюда, пока еще не поздно, пока меня не схватили и не застрелили и не отнесли мое бренное тело в морг. Могу представить, опасная преступница убита при попытке ограбления, заголовок в газете. Кто будет плакать по ней на похоронах? Эрнестина и Эми? Трейси посмотрела на часы. Бог ты мой! Она просидела в машине 20 минут. Если я собираюсь это сделать, тогда лучше поторопиться. Трейси не могла двинуться. Ее сковал страх. «Я не могу находиться здесь вечно», — сказала она сама себе. «Почему бы мне просто не пойти и не взглянуть на дом?» «Быстро взглянуть!» Трейси сделала глубокий вздох и вышла из машины. Ее колени тряслись, она медленно приблизилась к дому. «Не забудь надеть перчатки». Трейси залезла в карман и достала пару перчаток. «О, Боже! Я делаю это!» — думала она. «Действительно, я иду вперед!» Ее сердце стучало так громко, что она не слышала никаких других звуков. Сигнализация слева от парадной двери. Там 5 кнопок. Если будет гореть красный свет, это значит, что сигнализация включена. Шифр для ее отключения — 3241. Когда красный свет погаснет, вы поймете, что она отключена. Пользуйтесь этим фонариком. Ни в коем случае не зажигайте в доме свет, так как может случиться, что кто-нибудь будет проезжать мимо. Спальня хозяйки наверху слева, выходит окнами на залив. Сейф находится за портретом самой Лоис Беллами. Это очень простой сейф. Все, что вам придется сделать, набрать этот шифр. Трейси стояла как вкопанная, дрожа, готовая бежать без оглядки от малейшего шороха. Тишина. Она медленно вытягивает руку и нажимает по порядку кнопки сигнализационной системы, молясь при этом, чтобы она не выключилась. Красный свет гаснет. Следующий шаг доконает ее. Она вспомнила, что у летчиков есть фраза на этот счет. Точка невозвращения. Трейси вставила ключ в замок, и дверь распахнулась. Она ждала целую минуту, прежде чем войти внутрь. Каждый мускул вибрировал, пока она стояла в прихожей, прислушиваясь и боясь пошевелиться. Дом был наполнен звенящей тишиной. Она достала фонарик, включила его и увидела лестницу. Трейси прошла вперед и начала подниматься. Все, что она хотела сделать сейчас, покончить с этим как можно быстрее и убежать. На верхнем этаже, при тусклом свете фонарика, коридор показался мрачным, внушающим суеверный страх. От колеблющегося луча стены, казалось, качались взад и вперед. Трейси заглядывала в каждую комнату, мимо которой проходила. Все они оказались пустыми. Спальня хозяйки находилась в конце коридора. Трейси увидела кровать с балдахином, комод, украшенный алыми розами, два красивых кресла и обеденный стол перед камином. «Я чуть не стала жить в таком же доме с Чарльзом и ребенком», — подумала Трейси. Она подошла к окну и посмотрела на суда, бросившие якорь в далеком заливе. «Скажи мне, Господи, что заставило тебя распорядиться поселить Лоис Беллами в этом прекрасном доме, а меня грабить ее? Вперед, девочка!» — сказала она себе. «Не философствуй. Это плевое дело. Через несколько мгновений все кончится, если ты не будешь стоять, как вкопанная». Она отвернулась от окна и подошла к портрету, о котором рассказал Морган. У Лоис Беллами был строгий, высокомерный взгляд. Действительно, в ней есть что-то отталкивающее. Картина отодвигалась в сторону, за ней был небольшой сейф. Трейси вспомнила шифр. 3 — повернуть направо, остановиться на 42. 2 — повернуть налево, остановиться на 10. 1 — повернуть направо, остановиться на 30. Ее руки так сильно дрожали, что ей дважды пришлось начинать заново. Она услышала щелчок, дверца открылась. Сейф был завален толстыми конвертами и бумагами, но Трейси не обратила на них внимания. Сзади, на небольшой полочке, лежал замшевый мешочек с драгоценностями. Трейси взяла его с полки. В ту же секунду сработало сигнализационное устройство и раздался оглушительный звонок. Казалось, что он отдавался эхом в каждом уголке дома, как бы предупреждая об опасности. Трейси застыла, парализованная страхом. В чем же ошибка? Разве Конрад Морган не знал о сигнализации внутри сейфа, которая включается, когда вынимают драгоценности? Ей надо быстро убраться отсюда. Но в этот момент послышался другой сигнал тревоги. Она услышала другой звук — вой приближающейся сирены. Трейси стояла на верхнем этаже, испуганная, сильно бьющимся сердцем и с пересохшим ртом. Она подбежала к окну, подняла шторы и выглянула из окна к дому. На большой скорости подъехала черно-белая патрульная машина. Трейси увидела полицейского, бежавшего к черному ходу, а второго, направляющегося к парадной двери. Спасения не было. Вой сирены все еще не прекращался ни в доме, ни на улице. Неожиданно Он напомнил ей ужасающие звонки в коридорах южно-лузианской тюрьмы для женщин. «Нет, нет», — подумала Трейси, — «я не позволю им отправить себя туда». В передней раздался резкий звонок в дверь. Лейтенант Мелвилл Деркин прослужил в полицейском участке тихого городка «Морской утес» 10 лет. Главные силы полиции направлялись на расправу с хулиганами или для предотвращения случайных уличных драк по субботним вечерам. Включение сигнализации в доме белыми относилось к другой категории. Лейтенант Деркин знал Лоис Белыми и ее ценную коллекцию картин и ювелирных украшений. После ее отъезда он обращал на дом особое внимание и время от времени патрулировал вокруг него. «Но теперь, — подумал лейтенант Деркин, — похоже, я поймал одного». Он находился неподалеку, когда услышал позывной сигнал по радио от дежурного отряда охраны. «Это сильно повлияет на мое повышение в звании. Здорово!» Лейтенант Деркин снова нажал на звонок парадной двери. Он хотел удостовериться и изложить в своем рапорте, что он звонил 3 раза. Прежде чем применил силу, чтобы проникнуть в дом. Его товарищ перекрыл черный ход, поэтому у грабителя не было возможности скрыться. Никто не может скрыться от Мелвина Деркина. Когда лейтенант потянулся к звонку в 3-й раз, дверь неожиданно открылась. Полицейский стоял и изумленно смотрел. На пороге стояла женщина, одетая в тонкую, как паутина, ночную сорочку, оставляющую мало места для полета мужской фантазии. На лицо была наложена маска, а завитые на бигуди волосы спрятаны под чепец. Она спросила: «Что происходит?» Лейтенант Деркин сглотнул. «Я... кто вы?»